Глава 67. Прошел месяц. Верган исправно исполнял обещания. Каждое утро они с Лисией спускались к подножию башни и начинали занятия. Либо перекидывались прямо в библиотеке и вылетали в окно. Лисия осваивала полет и оборотничество. Самым сложным и самым главным оказалось сохранение человеческого разума в птичьем теле. Раз за разом она училась вспоминать себя в полете. Верган тренировал ее сознание, показывал, как смотреть на окружающий мир птичьими глазами, но человеческим взглядом. Лисия кружилась над болотами и отмечала изморось на голых ветвях карликовых берез, на стенах башни, на мшистых холмиках, выступавших из тумана. Она скучала по Лардосу, где было изрядно теплее. В это время листья только начинали облетать, а здесь зима уже вовсю вступала в свои права. Снег еще не выпал, но его ждали со дня на день. А пока небольшой морозец заявлял о себе, словно баловался, покрывая тонкими узорами темную, идеально гладкую поверхность башни. Пока она летала и рассматривала землю, вдруг на нее обрушилась невидимая стрела магической атаки. Лисия учуяла ее за 3 секунды до того, как удар должен был швырнуть ее на землю. За долю секунды она развернула щит. В следующий миг на расстоянии в ладонь от нее взорвался сноп фиолетовых искр. Он горел и шипел, как праздничный фейерверк, а затем также празднично и безобидно потух. Девушка услышала мысленные аплодисменты Вергана. «Браво, девочка! Сегодня ты на высоте!» Против воли по телу пробежала волна удовольствия. Он нечасто хвалил ее. Оттого было особенно приятно слышать это. Вопреки опасениям Лисии, обучение не свелось только к сексу и насмешкам над ней. Верган всерьез взялся за нее, развивая навыки полета и магической обороны. Но и, конечно, от своего удовольствия не отказывался. Так же исправно, как он каждое утро проводил тренировку с ней, Лисия каждый вечер поднималась в библиотеку или прямо к нему в спальню. Иногда она выходила оттуда быстро, когда он четко и умело, без лишних действий, доводил ее до оргазма и сам удовлетворял свое вожделение, а иногда бывал в настроении поиграться. Тогда Лисия получала в полном объеме все – ласки, которые подчас превращались в настоящие стязания, и разговоры, которые превращались в пытку всегда. Однажды, не выдержав, она бросила ему в лицо. «Зачем вы вообще держите меня? Почему не убьете, если считаете такой глупой и ничтожной? Сколько можно вот так играть со мной, как кот с мышью?» Верган покачал головой. «О нет, Лисия, я не считаю тебя ни глупой, ни ничтожной. Напротив, очень хитрой маленькой лисичкой. Еще вопрос, кто с кем играется?» И по его лицу пробежало странное выражение, которое девушка не сумела истолковать. В тот день он отпустил ее, а на следующий передал через Бакоту, что она может отужинать у себя в комнате и быть свободной на вечер. Это оказалось так неожиданно, что ошарашило Лисию. В первые секунды ей даже почудилось, что она испытала разочарование. Но нет, какая глупость. Конечно же, она не может быть разочарована. Она только рада, что сегодня он оставит ее в покое. Просто он застал ее врасплох. Сбил с толку, как всегда. Но во время учебы Верган и не думал насмехаться и провоцировать. Он был абсолютно серьезен и даже напряжен. Лисия не сразу поняла, от чего. А потом, после ненароком оброненной фразы, до нее дошло, что маг нервничает, когда приходится наносить ей магический удар для отработки защиты. Он боится ей навредить? Действительно дорожит ею, если бы только она осмелилась спросить прямо. «А как ты справишься вот с этим?» — внезапно выдал он и атаковал вновь, другим приемом. Лисия не растерялась и отбила его так же успешно. И опять Верган не скупился на похвалу. Ей вдруг показалось, что момент удобный. Почему бы не заговорить о своем вознаграждении? «Если я так хорошо справляюсь, значит, я готова летать одна?» Пауза. Сердце замерло. Неужели откажет? Придумает очередную отговорку? Как ни силилась Лисия не травить душу надеждой, за месяц упорных и успешных занятий она невольно поверила, что однажды Верган выпустит ее на волю. «Снижайся и перекидывайся», — вскоре последовал невыразительный ответ. «Поговорим людьми». Лисия напряглась. «Почему людьми? Просто ответить «да» нельзя? Конечно, нельзя, если это «нет». Она опустилась на землю, обернулась человеком. Ее пробрал озноб. Она перекинулась в теплой башне в легком платьице, а теперь мерзла на промороженном воздухе. Рядом опустился коршун. Через миг на его месте стоял Верган. Смерил Лисию взглядом, недовольно покачал головой. Шагнул к ней и укутал своим плащом. Сам-то он предусмотрительно превращался в полном облачении. После их занятий он сразу улетал во дворец, проводив Лисию до башни и заперев там. Девушка утонула в складках широкого плаща. Верган заботливо расправил тяжелую ткань у нее на плечах. Невольно Лисия подалась к нему. Он улыбнулся и обнял ее. «Да чего приятно видеть, как ты хотя бы раз стремишься ко мне, а не от меня». «Мне просто холодно», — пробормотала Лисия, смутившись. Вновь ее накрыло странное ощущение ниточки, протянувшейся между ними. Впервые оно настигло ее именно в птичьем обличье, месяц назад, до их договоренности. И потом несколько раз она испытывала чувство особенной близости между ними, неразрывной связи. Ни матушка Иола, ни подруги в обители не вызывали у нее таких чувств. Наверное, так должно быть у девушки с ее женихом. Если судьба пошлет ей жениха, Лисия не послала. Верган ей не жених. Он хозяин ее судьбы. Он сам себя ей послал, не спрашивая ее желания. Ничего в целом мире она не хочет так, как освободиться от его власти, обрести свободу по-настоящему, навсегда, а не на пару часов. Только он вряд ли даст ей хотя бы пару часов. Почему же тогда она чувствует себя связанной, спаянной с ним? Откуда тянется эта обжигающая нить? Неужели из того удовольствия, которое он заставляет ее испытывать в постели с ним? Неужели то, что он называет секс, имеет такую власть над ее душой? Ведь ниточка связывала не тела, а души. Только поэтому. Лисе попыталась отстраниться, словно надеялась так разорвать или хотя бы ослабить незримую связь. Бесполезно. Мужчина крепко держал ее за плечи. «Перестань вырываться. Я ведь сказал, что мне приятно ощущать тебя рядом. А значит, неприятно, когда ты отдаляешься. Логичный вывод». «Вы намекаете, что не хотите исполнять обещанное?» Мак криво улыбнулся уголком рта. «Конечно, не хочу. Ты прекрасно чувствуешь это, потому так нервничаешь». «Значит, очередная ложь!» — горько воскликнула Лисия. «Вы кормили меня пустыми обещаниями, чтобы я перестала сопротивляться и сама ложилась с вами в постель, но даже не собирались выполнять их».